Цистерна была полна. Он пошел посидеть под деревьями, под своими деревьями. Его забавляла мысль, что он отдыхает в своей американской недвижимости в сельском уединении, стоившем ему 20 тысяч долларов. Владельцем он себя как-то не ощущал. Что касается 20 тысяч, то красная цена этому месту 3-4. Никому не нужны эти старые дома на беркширских задворках. Тут вам не модный уголок с музыкальными фестивалями и современными танцами, с псовой охотой и прочими утехами снобов. Даже на лыжах не очень походишь по этим склонам, и никто сюда не ехал. Единственные его соседи — кроткое спятившее старичье Джуксы и Каликаки, безостановочно мотавшиеся в качалках на веранде, смотревшие телевизор. 19 век тихо вымирал в этой богом забытой зеленой дыре, зато это свое, свой очаг, свои березы, конский каштан, свои подопрелые мечты о покое, родовое гнездо для детей, глухомань Массачусетса для Марко, маленькое пианино, внимательным отцом, выкрашенное в ласковую зелень для Джун. Тут, как и во многом другом, он, скорее всего, напортачит, но, во всяком случае, он не умрет здесь, чего боялся прежде. В прошлые годы, подстригая траву, он, случалось, опирался перегретой на косилку и задумывался, вдруг я умру в одночасье от сердечного приступа. Где меня похоронят? Может, самому подобрать себе место под елью, а? Очень близко к дому. Сейчас ему пришло в голову, что Маделин, безусловно, сожгла бы его. Осознание... невыносимо, а без него не обойтись. В 17 веке ярый поиск абсолютной истины прекратился, отчего человечество получило возможность переделывать мир. И с помощью мысли кое-что было достигнуто. Умственное стало одновременно реальным. Прекращение гонки за абсолютом сделало жизнь приятной. Лишь профессионалы, то есть немногочисленные интеллектуалы, фанатики, все еще рвались к этим абсолютам. Однако наши революционные потрясения, включая ядерный террор, возвращают нас к метафизике. Практическая деятельность достигла высшей точки, и теперь все может прекратиться одним разом. Цивилизация, история, смысл, природа, все. А теперь к вопросу о господине Кьеркегоре. Доктору Вальдемару Зозо, сэр, в бытность вашего психиатра военно-морских сил... Я показывался вам году в 42-м в Норфолке, штат Виргиния, и вы поражались моей незрелости. Я знал это за собой, однако подтверждение специалиста заставило меня страдать. Для страдания мне хватало зрелости. За мной был многовековой опыт. Тогда я очень серьезно отнесся к этому. Кстати, меня демобилизовали по астме, не за инфантильность. Я совершенно влюбился в океан. О, великий сетчатый океан с гористым дном! Из-за тумана с моря у меня пропал голос. Для офицера связи это конец, а тогда у вас в кабинетике я сидел голый, бледный, слушал, как муштруют глотающих пыль моряков, слышал, какую вы даете характеристику мне, с трудом выносил южный зной. Однако в отчаянии ломать руки счел неподходящими, поэтому держал их на коленях. Сначала от ненависти к вам, потом из неподдельного интереса я стал следить за вашими публикациями. Недавно меня совершенно очаровала ваша статья «Экзистенциальная тревога в бессознательном». Это действительно классная работа. Надеюсь, вас не коробит, что я так запросто говорю с вами. Я в самом деле ощущаю необычайную раскованность. На нехоженных дорогах, как чудесно формулирует Уолт Уитмен, беглец от жизни, выставляющий себя на показ. О, это чума, выставляющая себя на показ жизни, это настоящая чума. Для всякого неразумного чада Адамова приходит такое время, когда он захочет выставляться перед остальными, и он выставляет свои бзики, корчи, тики, все великолепие своего обожаемого безобразия, скалящиеся зубы, острый нос, безумный выверт мозгов, и в приливе нарциссизма, который он понимает как благодеяние всем нам, он говорит остальным: «Я пришел свидетельствовать, я пришел слушать и служить вам образцом». Одураченный самозванец. Так вот, беглец, как говорит Уитмен, от жизни, выставляющий себя на показ, внимающий ароматным речам. А дальше еще один интересный факт. Весной Я узнал вас в музее первобытного искусства на 54-й улице».